Наблюдатели. Гештальт-терапевт Марк Перельцвайк. По первому образованию юрист, занимался бракоразводными процессами. В ходе практики заинтересовался внесудебными способами разрешения конфликтов, медиацией, а затем и психотерапией. После 2 лет личной терапии в гештальт-подходе поступил и окончил Московский институт гештальт-терапии и консультирования под руководством Сонькина и Мовчан. Ведет индивидуальную и групповую терапию в Москве и онлайн. Специализируется на конфликтах в паре, с родителями и детьми, преодолении разнообразных жизненных кризисов. Зачем заниматься психотерапией? Для меня ответом и напутствием стала цитата Лема из «Соляриса». «Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которая ему не нужна. Человеку нужен человек». Для меня всегда был очевиден этот перекос. В техническом и научном плане мы совершаем небывалый прорыв, но все никак не можем ответить на старые, как мир, вопросы. Кто мы? Зачем мы живем? Как жить с другими людьми? Хитрость в том, что ответ на этот вопрос нельзя прочитать в книге, а можно только прочувствовать изнутри. И это смысл гештальт-терапии. Анна, Мария, Екатерина, Елизавета, Игорь и еще много-много моих друзей и знакомых. Мои друзья и знакомые, которые согласились поучаствовать в написании этой книги и помочь мне выглянуть немного за рамки моего представления о материнстве, посмотреть на их опыт и их представление о правильном и неправильном. У кого-то из них совсем маленькие дети, у кого-то уже повзрослее. Не менее интересен взгляд на мои материнские истории и тех, у кого детей нет, но кто отлично помнит, как вели себя с ними их родители и к чему это все привело в их уже взрослом возрасте. Кажется, нам всем вместе удалось обрисовать полную картину и привести вас, дорогой слушатель, к неутешительному выводу. Все усилия тщетны. Так что делай со своим ребенком, что хочешь, но не навреди ему.